Надежда Мандельштам. Вторая книга. Воспоминания. Москва. Издательство «Московский рабочий», 1990 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Предисловие. В 1922 году в статье «О природе слова» Осип Мандельштам писал: «Для России отпадением от истории, отлучением от царства исторической необходимости и преемственности, от свободы и целесообразности, было бы отпадение от языка. А не менее 2-3 поколений могло бы привести Россию к исторической смерти. Отлучение от языка равносильно для нас отлучению от истории». Поэтому совершенно верно, что русская история идет по краешку, по бережку, над обрывом и готова каждую минуту сорваться в нигилизм, то есть в отлучение от слова. Как раз в это время чудовищный эксперимент с онемением попытались провести. Появились писательские организации, взявшие на себя функции контроля над литературой. Причем не только над готовым произведением, обычной цензурной функции, но над самим процессом создания литературы, над тем, что Блок назвал первым и самым главным назначением поэта. У поэта отнимали его творческую волю, тайную свободу, препятствовали поэзии выполнять ее таинственное назначение. Последующим поколениям уже предлагались в качестве образцов современной литературы Серафимович и Николай Островский, Фадеев, Бубеннов, Сурков и Безыменский. Школьники растерянно пытались в старших классах все это читать и не видели никакой связи между этими именами и традициями русской культуры. И никакое штудирование метода социалистического реализма им не помогало. Это была серьезная попытка отлучения от языка и от царства исторической преемственности. Фактически понемногу создавался и новый язык, потому что в образной структуре и системе мышления, к которой нас хотела приучить эта литература, не было места для тех моральных и нравственных ценностей, для тех вечных вопросов и размышлений, которые составляют основу большой русской литературы и всей культуры. Глубочайшее замечание Орвелла о том, что на новояз нельзя перевести пассаж из Декларации прав человека, а можно только заключить, что это ложная мысль, почти оправдалась. Через 10 лет после написания 1984-го ведущие советские писатели в письме Пастернаку не нашли для доктора Живаго других слов, кроме бранной риторики и святого убеждения, что это не наши мысли и что Юрий Живаго вообще не смеет судить о революции. Но так как новояз еще не был создан, и не все старые книги были уничтожены или спрятаны в спецхраны, то школьники тех лет нашли для себя выход. Многие из них в разное время и в разных местах, не сговариваясь, просто перестали читать эту всю официально рекомендуемую литературу. И, руководствуясь тем же инстинктом, которым руководствуются овцы, откочевывая в степь, где есть свежая трава, от вытоптанного пятачка, на котором их пасут, они нашли для себя в современной литературе Гумилева, Мандельштама, Ахматову, Пастернака, Булгакова. Мы ведь знали эти имена задолго до того, как их снова стали печатать, и таких было совсем немало. За общностью литературных вкусов скоро открывалась общность интересов и духовных склонностей. Эти имена и строчки стихов стали паролями, которыми можно было перекликаться. Устанавливалось человеческое единство и восстанавливалась связь с русской культурой и историей. Благодаря этим поэтам мы возвращались домой. И для нас начиналось, по образному выражению Мандельштама из разговора о Данте, совместное держание времени, возвращение в царство исторической необходимости и преемственности. Этот процесс, по необходимости длительный и непростой, еще все время тормозился внешними обстоятельствами. Годы 1953 и 1956 были важными вехами на пути освобождения, но все время чувствовалось сильное попятное движение к восстановлению прежней, идеологизированной и отчуждающей от роста самосознания тенденции. Отдельные попытки сказать правду о прошлом и настоящем либо прямо пресекались, либо редакторскими или авторскими умолчаниями и сознательными искажениями превращались в обидную, а иногда и вредную полуложь. Но в 60-е и последующие годы наметилось уже открытое противостояние. Широким потоком пошел самиздат. Без всяких извещений на похороны Пастернака собралась многотысячная толпа, в которой не было, по-моему, кроме Паустовского и Каверина, ни одного именитого писателя. Но зато были Синявский и Даниэль, Коржавин, Акуджава, Богатырев. Все, кто не считал себя больше связанным канонами Союза писателей и страхом перед начальством, вся начавшая освобождаться интеллигенция. Когда умерла Ахматова, ее тело из Москвы тайно и спешно увезли в Ленинград, чтобы избежать народного прощания, как увезли Пушкина в Святые Горы. Но у Николы Морского на отпевание собрались опять тысячные толпы. И секретарь Союза Михалков лично следил за отправкой гроба, а Копелев, еще член и Союза, и партии, получил выговор за задержку тела Ахматовой в Москве. Он хотел, чтобы в морге больницы Склифосовского желающие все же успели с нею проститься. Стали даже говорить о параллельной или второй культуре. Настолько всем стало ясно, что как вода и масло не перемешиваются эти две субстанции. Вот в это время и появились две книги Надежды Яковлевны Мандельштам. Первое «Воспоминания» писалось в самом начале 60-х годов. В феврале 62-го я читал ее в машинописи. Году к 65-му она начинала ходить в самиздате. Опубликована за границей и вернулась домой в тамиздате, она только к 70-му году. Вторая книга была написана в 70-м году. Сейчас же Надежда Яковлевна стала давать ее всем читать, и уже через 2 года она была опубликована в Париже. Вдова Осипа Мандельштама Надежда Яковлевна прожила жизнь трудную и значительную. В 1919 году она стала женой Мандельштама. В 1934 году, когда Мандельштам был арестован, отправилась с ним в Чердынь и Воронеж. В ночь с 1 на 2 мая 1938 года Мандельштам был вторично арестован. В ту ночь они расстались. Через полгода Мандельштам умер в пересыльном лагере под Владивостоком. После этого Надежда Яковлевна жила только для того, чтобы сохранить Мандельштама, его стихи, историю его жизни и смерти. Стихи и прозу она твердила наизусть, не доверяя своим тайным хранениям, а некоторые, как стихотворение о Сталине, но не только его, не смея даже записать. В конце 50-х по Москве стали ходить машинописные сборники стихов Мандельштама 30-х годов, воронежские тетради. Только в это время Надежда Яковлевна решилась их выпустить. Появившийся уже самиздат их немедленно подхватил, а лет через 5 появилась и книга «Воспоминаний». Когда Надежда Яковлевна говорит, что все эти годы считала своей основной задачей изо всей силы, изворачиваясь как угодно, зацепиться за жизнь, чтобы сохранить стихи Мандельштама, она добавляет: «В этом деле у меня была союзница Ахматова, пожизненная подруга Мандельштамов». Ахматова во время войны спасла Надежду Яковлевну, вызволив ее в Ташкент и поселив у себя. В эти годы их уже старая дружба стала особенно близкой. Ахматова как-то сказала ей: «Вы ведь единственное, что у нас осталось от Осипа». Известно, что Ахматова очень горячо относилась ко всему, что касалось литературной истории, деталей биографии, отношений с друзьями и современниками. Столько раз на протяжении жизни оклеветанная, она удивлялась странному свойству человеческой памяти искажать факты, вспоминать что-то такое, чего и не было. Она боялась не того, что ее забудут, а того, что будет оболгана. Боялась не только за себя, но и за своих друзей, и в первую очередь поэтов-акмеистов Гумилева и Мандельштама, окончательную литературную судьбу которых она не отделяла от своей. Акмеизм для Ахматовой всегда оставался живым и важным понятием. Поэтому на протяжении всей своей жизни, с молодости, она возвращалась к подробным воспоминаниям о событиях, отношениях, людях, всему тому, из чего складывалось лицо эпохи, как она его видела. В ее записных книжках все время мелькают наброски эпизодов и характеристик давних встреч, появляются перечни мемуарных сюжетов, отдельные отрывки и очерки Амедео Модильяни, листки из дневника Ахматова читала друзьям. Еще больше рассказывала в почти неизменной форме то, что она называла «пластинки». Но почти ничего не успела опубликовать и закончить. Я думаю, что это было результатом некоторого целомудрия. Сознавая свое место в эпохе, она хотела, чтобы об этом сказали другие, а не она. Но о том, чтобы другие рассказали правильно и полно, она очень заботилась всю жизнь. Она руководила работой Лукницкого над биографией Гумилева и много ему рассказывала. Она болезненно относилась к безответственным эмигрантским воспоминаниям и не жалела сил на их устное или в записках опровержение. Своей рукой правила записки о себе с Резневской. Рассчитывала на то, что друзья Виленкин, Герштейн, Струве, Найман и другие запомнят и запишут ее рассказы. Она, конечно, догадывалась о записках, которые вела Лидия Чуковская. И она знала, что Надежда Яковлевна напишет свои воспоминания, и приложила к ним руку. За годы, проведенные в Ташкенте, они, конечно, не раз вместе вспоминали и уточняли все, что обе знали о Мандельштаме. По характеру Надежды Яковлевны она бы не приняла никаких прямых поправок, как Срезневская. Но Ахматова, по рассказу Наймана, признавалась по схожему поводу: «У меня есть такой прием. Я кладу рядом с человеком свою мысль, но незаметно. И через некоторое время он искренне убежден, что это ему самому в голову пришло». Думаю, что этим приемом Ахматова регулярно пользовалась в отношениях с Надеждой Яковлевной. Не только прямые ссылки в обеих книгах, но и сравнения с теперь опубликованными заметками Ахматовой убеждают в этом. В частности, резкое отношение к старшим современникам – Брюсову, Вячеславу Иванову, Волошину – у Надежды Яковлевны ближе к отношению Ахматовой, чем у Мандельштама, упоминающего их более терпимо. За долгие годы, в течение которых Надежда Яковлевна вынашивала и обдумывала свою первую книгу, она вчиталась во все, что когда-либо было написано Мандельштамом. Вспомнила все его высказывания, все факты и поступки в его жизни. Она перечитала все оказавшие на Мандельштама влияние книги Владимира Соловьева, Трубецкого, Бердяева, Флоренского, Вячеслава Иванова, Бергсона, многих других. Она, насколько могла и умела, прониклась его строем мысли, его духовными и литературными предпочтениями и идиосинкразиями. Она переняла и характерные стилистические приемы прозы Мандельштама, некоторую лоскутность композиции, когда без прямой связи помещенные рядом эпизоды и рассуждения рождают ассоциации и выводы, вызванные неявной логикой сопоставления. Обе книжки Надежды Яковлевны стали бесценным комментарием ко всему написанному Осипом Мандельштамом и материалом к его биографии. Стихи Мандельштама, основанные на глубоком и оригинальном мировоззрении, исполненные смысла, «мы — смысловики», — любил повторять он, обладающие широкой упоминательной клавиатурой, нуждаются в комментарии. Так же, как и стихи Ахматовой, они выросли из богатой и рафинированной культуры десятых годов, и опять, подобно стихам Ахматовой, уже со второй книги стали набирать то широкое, полновесное, общечеловеческое звучание, которое завоевало им неотъемлемое место в истории XX века. Надежда Яковлевна комментирует стихи Мандельштама по большей части внутренним, то есть самым убедительным способом, опираясь на сопоставление с другими стихами, прозой, на собственные пояснения Мандельштама, на конкретные факты его жизни. После смерти Ахматовой Надежда Яковлевна стала писать вторую книгу воспоминаний. Это должна была быть книга об Ахматовой. Она как бы выполняла завет своей подруги. Первый вариант книги, который в 4-5 раз короче, она открывает надписью Ахматовой на подаренной ей книге «Другу Наде, чтобы она еще раз вспомнила, что с нами было». Но произошло то, чего она не ожидала. Думая об Анне Андреевне, я почему-то все время возвращаюсь к собственной жизни, о которой совсем не думала, когда писала об О.М. Мандельштаме. Книга стала разрастаться за счет совершенно новых эпизодов и размышлений. Постепенно она принимала новый облик. Надежда Яковлевна в разговорах стала называть ее книгой о себе, но вернее было бы сказать, что это книга об эпохе, о 50 годах с 20 до 70-го, на размышления о которых, естественно, наталкивает судьба Ахматовой и Мандельштама и самой Надежды Яковлевны. Судьбы и пути этих трех замечательных и нерядовых людей во многом были как раз очень рядовыми, судьбами людей, идущих с гурьбой и гуртом, аресты и гибель в лагере, аресты сына и мужа, нищета, постоянный страх, доносы и публичное осуждение, бесправие, скитание и бездомность, полная беззащитность перед лицом организованного или мелкого преследования были обычным явлением. Необычность и яркость им придает только то, что всему этому подвергались в этом грустном повествовании его герои. Люди чистой души, глубокой порядочности, высшей духовной культуры, с острым и безошибочным чувством чести, с живой и горячей совестью, да к тому же два лучших поэта эпохи. В один из страшных годов, в ответ на провокационный вопрос на публичном выступлении в Ленинграде, видимо, о Гумилеве, Мандельштам ответил: «Я друг своих друзей. Я не отрекаюсь ни от мертвых, ни от живых. Я современник Ахматовой». В другом месте Мандельштам говорит, что акмеизм был задуман как суд над поэзией. В его миросозерцании поэзия — один из главных факторов творения истории, и в этом ее особая ответственность. Ни у кого в стихах так часто не встречается слово «совесть», как у Ахматовой и Мандельштама. И вот, в соответствии со своим акмеистическим воспитанием, Надежда Яковлевна предлагает нам не столько описание эпохи, сколько суд над эпохой. Она осудила свою эпоху безоговорочно и сурово. Осуждению она подвергает не просто насилие, жестокость и бесчеловечный строй, но всех людей, которые необъяснимо легко приняли эти новые правила, согласились на них. Осуждение ее начинается с самой себя. «Я тоже была разрушительницей и своевольницей», — замечает она. На протяжении всей книги она возвращается к вопросу о том, как могло случиться с людьми, с обществом, то, что произошло. И она хочет докопаться до корней, хочет понять, почему люди в какой-то момент начали добровольно отказываться от самих себя, от своего права на собственное мнение. Это быстро приводило к распадению всякой общности, к потере совести и моральному одичанию. Люди, обещавшие осчастливить человечество и ради этого пошедшие на уничтожение всех предрассудков прошлого, то есть заветов нравственности, а заодно и их носителей, замечает она, научились сейчас только одному слову – ошибка. К несчастью, это не ошибка и даже не миллионы ошибок, а естественный ход вещей, цепная реакция, которую остановить нельзя, если не добраться до первопричины, пишет Надежда Яковлевна. На протяжении всей книжки она доискивается этой первопричины. Она готова ее увидеть в своеволии, безумстве гибельной свободы, и ее корни усматривает во взращенном на благодушном позитивизме XIX века безрелигиозном гуманизме, докатившемся до формул типа «если враг не сдается, его уничтожают». Надежда Яковлевна требует: надо говорить об одном и том же, пока и не выйдут наружу каждая беда и каждая слеза, и не станут ясны причины происходившего и происходящего сейчас. Однако несчастье в том, что мы продолжаем скрывать свой опыт, и добраться до него нельзя. Она говорила, что с людьми старшего поколения до сих пор предпочитает молчать, чтобы не услышать восторгов по поводу расцвета искусств в 20-е годы. Отношение к 20-м годам было для нее своеобразным оселком, и ее бесило, что старшее поколение все еще видит в них какой-то упущенный ренессанс. Более молодые люди, с которыми она в это время по большей части общалась, охотно эти 20-е годы ругали вместе с ней. Есть только один момент для осмысления происходившего по горячим следам, когда еще сочится кровь, считала она. Вторая книга по жанру — это застольные разговоры, пушкинские «table talks». И это действительно были застольные разговоры за чашкой чаю в кругу друзей в ее маленькой кухоньке в Черемушках. Ее собеседники, особенно из более молодого поколения, всегда готовы были слушать ее с неослабевающим интересом. Ее рассказы всегда были полны свежим ветром вражды и пристрастия современницы и давали нам чувство сопричастности к реальной и непрерывной истории, не нами начавшейся, не человеческими руками слепленной. Так эта Диотима с профилем кумской Севиллы вправляла вывих века, подвязывала оборванные связи культурной традиции. И еще один важный урок давала Надежда Яковлевна своим собеседникам и читателям. В то время один прогрессивный критик, истинный поборник оттепели, как-то заметил, что ему цензура не мешает, потому что он всегда умеет сказать то, что он хочет, не вступая с ней в противоречие. Действительно, все тогда поднаторели в эзоповом языке, искусных аллюзиях, уменье читать между строк и прытко бегать в оковах. Но то, что говорила и писала Надежда Яковлевна, с любой цензурой в то время немедленно вступило бы в противоречие. Они ничего не поймут, но в их странных головах застрянет мысль, что чокнутая старуха ничего не боится и презирает силу. Эта мысль будет для них вроде соли к пайку, пакету и к литературе, предназначенной для воспитания кадров, которым все нипочем — жизнь, человек, земля и светоч, померкший от их дыхания. Вот что писала она в своей книге. Своими книгами и разговорами она учила прямизне мыслей и прямому и откровенному ее выражению. В то время все от этого отучились. Когда вопрос о ранге писателя решался секретариатом Союза, а доступ в издательство был наградой за хорошее поведение, она и в своих книгах так же просто, как в застольном разговоре, судила обо всем и вся, как Бог на душу положит. А тем, кому казалось, что ее оценки пристрастны и несправедливы, она напоминала, что она ведь вдова Мандельштама, которого и сейчас ненавидят с такой силой, будто он жив и ходит по улицам. И вот прошло еще 20 лет. Уже вошло в жизнь не одно поколение, выучившее почти наизусть так по-настоящему и неизданного у нас Мандельштама. И выяснилось, что все-таки прав был этот отщепенец, непризнанный брат, повторявший непонятные строки о Риме и Москве, о щучьей косточке Ундервуда и белеющей совести, о голубке и вредике, об умирающих городах Петрополи, Киеве-Вии. А тысячелетнее царство, с такой помпой заложенное в год его ареста на первом съезде писателей, тает, как сугроб под лучами апреля. Так, может быть, прав Блок, и не следует давать имя искусства тому, что называется не так? Надежда Яковлевна сравнивает свои воспоминания с письмом в бутылке, которую бросает в море терпящий кораблекрушение. Сегодня высокая волна, наконец, выбрасывает эту бутылку на наш берег. Человек все же оказался, как этого требовал Мандельштам, тверже всего остального в мире. И только благодаря этому мы удержались в истории и не расстались со своей культурой и своим языком. Михаил Поливанов.